«Куда ты едешь?» — спросила я. «Я везу тебя домой. Мой дом в другой стороне». «Да? Я знаю короткую дорогу. Пожалуйста, останови машину». Теперь мы неслись по проспекту. Огни мелькали. Голова кружилась. Мне хотелось разреветься и упасть в обморок. «Если тебе не нравится в моей машине, можешь выйти». Он перегнулся и открыл дверь. Я вскрикнула и попыталась ее закрыть. «Ты же хотела выйти!» — засмеялся он и легонько подтолкнул меня. «Псих!» — испуганно закричала я, а он захлопнул дверь. «На тебя не угодишь!» — произнес он с усмешкой и вдруг резко затормозил. Я вытянула перед собой руки и только поэтому не разбила лицо о лобовое стекло. Машина замерла, а я удивленно оглянулась. Впереди стояли две машины ГАИ. В свете фар возник человек в бронежилете и с автоматом, потом еще один. «Проверка!» — бросил он резко. «А что случилось?» — спросил Андрей, открыв окно. Выходить из машины он не собирался. «Документы!» — сказал тип в бронежилете, протянув руку. Андрей достал бумажник и, с интересом поглядывая на дорогу, стал извлекать бумаги. «В чем дело-то, командир? Вы превысили скорость». «Быть такого не может. Ехал 60 километров. Правда, Саша?» — с усмешкой спросил Андрей, поворачиваясь ко мне. «Я не смотрела на спидометр», — промямлила я. «Самое время уйти, пока он занят», — решила я и щелкнула замком, освобождаясь от ремня. Моя рука оказалась рядом с полой его пиджака. Тот парень в кафе что-то отдал Андрею, и он сунул эту вещь в карман. В правый, конечно. Она в кармане, и вещь эта стоит больших денег. Кажется, я побледнела. Пиджак расстегнут, пола свободно свисает вниз. «Да ты что, командир!» — поясничал Андрей, наполовину высунувшись в окно. «Ты случаем на посту не заснул?» «Выйдите из машины», — спокойно произнес тот. «Откройте багажник». С тяжким вздохом Андрей толчком открыл дверь, а я протянула руку. Мгновение, и она оказалась в кармане его пиджака. Он ничего не заметил. Я коснулась его локтя и спросила, что происходит. «Сиди!» — поморщился он, обошел машину и поднял крышку багажника. Я разжала пальцы. На моей ладони лежал черный пластмассовый цилиндр. В таком обычно хранят фотопленки. Я торопливо убрала его в сумку и вышла из машины. «Ты куда?» — удивился Андрей. Я не смогла ответить и бросилась к остановке. «Да пошла ты!» — крикнул он. «Господи! Я это сделала!» — билась мозгу. «Я сунула руку в чужой карман и украла! Да-да, украла! А он? Он обманул меня! Взял мои деньги, да еще издевался! Боже мой, боже мой!» Скрипя тормозами, рядом остановилась машина. Только тогда я сообразила, что стою на дороге, и отчаянно машу рукой. Дверь открылась. — Ты куда так торопишься, красивая? — засмеялся водитель. — Извините, — пролепетала я, устраиваясь рядом с ним. Теперь свет не горел ни на одной лестничной клетке. Задыхаясь, я бегом поднялась на свой этаж, долго нащупывала ключи и замок. Руки противно дрожали. Наконец я оказалась в прихожей. Включила свет, заперла дверь на щеколду. Потом, передумав, выключила свет в прихожей и вошла в ванную. «Господи боже!» — прошептала я испуганно, доставая цилиндр из сумки. В нем точно была фотопленка. Я подняла ее над головой, стараясь рассмотреть, что на ней изображено. 12 кадров. Мужчина и женщина что-то отмечают. Судя по всему, нормальное застолье. Дура несчастная. Покачала я головой, скрутила пленку, убрала в цилиндр и опять повторила, всплеснув руками. Дура несчастная. Залезла в карман к человеку, чтобы полюбоваться, как кто-то что-то празднует. Я умылась холодной водой и попыталась рассуждать здраво. Я сама видела, как Андрей заплатил деньги. Большие деньги. Нет, огромные. Никакие фотографии таких денег стоить не могут. Почему я пришла к выводу, что деньги он отдал за эту пленку? Что если он просто возвращал долг, а пленка... пленка сама по себе? Ладно, хватит гадать. Минут через 20, решила я, подумала и сунула пленку в стиральную машину. Выпила чаю, не зажигая свет, и отправилась спать. Андрей позвонил в 6 утра. Я смогла уснуть часа за два до этого, и потому долго трясла головой, таращила глаза, вздыхала и только потом сообразила снять трубку. «Господи Боже, кто это?» — спросила я, растирая лицо ладонью. — Верни пленку, сучка! — нездороваясь, прорычал Андрей. — Что? — не поняла я и тут же вспомнила. — Пленку! — повторил он. — Верни! Тебе же хуже будет! — Что за идиотские шутки? — вздохнув, спросила я. — Так значит, пленка чего-то стоит, и сумасшедшие деньги он выложил именно за нее. — 6 утра, и это совсем не смешно, — собрав всю твердость, на которую была способна, заявила я. — Слушай, ты недоделанная, верни пленку, подумай, дура, зачем она тебе? — Если ты не прекратишь меня оскорблять, я позвоню в милицию. — Ты сумасшедший, поднимаешь человека в 6 утра и несешь какую-то чепуху. — Вот что. У меня была пленка. Ты видела, как я положила ее в карман? Видела. А потом украла. «Это ты украл мои деньги!» Уговаривая себя не упасть в обморок, ответила я. «Ты взял деньги, обманул меня с квартирой, а теперь не желаешь эти деньги возвращать? Это ты вор! Ты! И не смей мне больше звонить!» «Ладно, ладно, не дергайся. Пленка у тебя? У меня нет никакой пленки, и я хочу получить свои деньги». «Получишь. Никому ее не показывай. Ясно? Если не хочешь спуститься со своего 9-го этажа без лифта. Поняла?» «Я еще раз повторяю. У меня нет никакой пленки, и я хочу получить свои деньги». «Получишь», — проворчал он. «Когда?» «Завтра, завтра. Позвони с утра, договоримся». «И держи язык за зубами, сучка, кретинка, мать твою!» Он бросил трубку. Я осторожно положила свою. Легла и стала рассматривать потолок. Неужели я что-то сделала для себя? Поверить не могу. Пусть я украла эту пленку, пусть я воровка, зато у меня появился шанс вернуть свои деньги. Я закрыла глаза и попыталась уснуть. Но через час поднялась, пошла в ванную, достала пленку из стиральной машины, вернулась в комнату и, встав у окна, внимательно рассмотрела все 12 кадров. Андрей либо сумасшедший, либо меня разыгрывает. На пленке не было совершенно ничего такого, за что стоило бы платить деньги. — Ничего не понимаю, — покачала я головой. — Все-таки на сумасшедшего Андрей не похож. И нервничал он по-настоящему. — Надо ее куда-то спрятать, — вслух сказала я и огляделась. Ни одно место в комнате не казалось надежным. Я прошлась по квартире, озираясь, хмуро и сосредоточенно. Ничего подходящего для тайника не наблюдалось. Если эта пленка такая ценная, хранить ее в квартире глупо. Где же ее хранить в таком случае? Отвезти к Лариске? А если это действительно опасно? Вдруг Андрей не врал? Господи, боже мой, куда ее сунуть? С полчаса я бессмысленно бегала по квартире. И тут в голову мне пришла мысль прям-таки гениальная. В нашем доме был так называемый технический этаж. Некоторое время назад его облюбовало подрастающее поколение. С ними боролись, и на дверь повесили огромный замок, который подростки почти сразу же сбили. Тогда врезали внутренний, но ключ, один или несколько, почему-то потеряли.